Олег Кожин. Саймон говорит. 5 Саймон захватил спонтанно. Уже выходя из дома, вдруг вернулся в спальню, залез в стенной шкаф и там, на самой верхней полке, нащупал тяжелый кольт «Кобра» и картонную коробку с патронами. Купленные в те благословенные годы, когда они с Дженни еще могли позволить себе такие излишества. Неумело вогнав патроны в барабан, Саймон поставил пистолет на предохранитель и сунул в карман. Дженни любила роботов. Говорила, что сейчас просто время такое сложное. Его нужно пережить, переждать, перетерпеть. Саймон тосковал о потерянной работе. Громко ругался с телевизором, когда жены не было дома. Копил злость. И когда профсоюзный агитатор позвал его на стачку, Саймон не колебался ни секунды. Дженни считала, что от забастовок и митингов больше вреда, чем пользы. На самом деле она просто переживала за мужа. Саймон знал об этом и втайне умилялся такой трогательной заботе. Если бы жена воспротивилась, сказала «нет», Саймон бы уступил и не пошел на эту чертову стачку. Но сложилось так, что сегодня армия спасения проводила собрание волонтеров. Близилось Рождество, армейцы подводили итоги года, и Дженни не без оснований хвасталась, что в этот раз будет среди лучших. Она чмокнула мужа в щеку и упорхнула. Легкая и изящная, похожая на маленькую бойкую птичку. И Саймону не пришлось ей лгать. А сейчас Саймон вцепился в ячеистую сеть забора и раскачивал ее в такт многоголосому скандированию бывших рабочих завода «Крайслер». Интеллигентное темнокожее лицо его приняло одухотворенное выражение, а голос, красивый, могучий, звучал словно госпел-хор на воскресной службе. «Наши дети голодают!» И 400 луженых глоток, загодя смоченных пивом в окрестных пабах, подхватывали. Глаза Саймона за линзами очков вспыхивали яростью, и немудреная, плохо рифмованная речевка лилась из него гимном отчаявшихся. «Капиталисты нас убивают!» А потом этот мудак из охраны, Карл Мёрфи, что с гнусной улыбочкой расхаживал по ту сторону забора, ударил Саймона по пальцам резиновой дубинкой. От жгучей боли навернулись слезы. Мизинец на левой странно вывернулся и распух. Саймон отпрянул с криком и раньше, чем успел что-либо осознать, навел револьвер на ухмыляющееся лицо Мёрфи. В это долгое мгновение квадратный подбородок и впалые щеки охранника олицетворяли для Саймона все, что он ненавидел в этом безжалостном новом мире. Потерянность, бессилие, нищету. В это лицо, стремительно бледнеющее от страха, харкнул огнем и пороховым дымом укороченный ствол кольта. Только пальцы, дрогнувшие в последний момент, направили пулю не в перекошенный рот Мёрфи, а в плечо. Охранник закрутился в нелепом балетном па, рухнул лицом в асфальт. Заверещали свистки, полицейские кони с диким ржанием вломились в бастующую толпу, притирая несчастных к забору. Громыхнуло еще несколько выстрелов. Кто-то заорал, срывая голос, и толпа колыхнулась, распалась, стремительно потекла в разные стороны, увлекая Саймона за собой. Он пришел в себя в тупичке, среди мусорных контейнеров, переполненных гниющими отбросами. Мусорщики тоже бастовали. Рядом, также тяжело дыша и морщась от вони, сидел на корточках рыжебородый крепыш в клетчатом пальто. Зеленые глаза сверкали из-под козырька кепки. «О'Келли», — вспомнил Саймон, — из сборочного цеха. «А ты крутой парень, ага!» Ухмыляющийся ирландец напоминал лепрекона. «Раз и завалил вертуха!» «Я не...» — О'Келли отмахнулся. «Брось, я все видел. Но ты не бойся, Саймон. Ты же Саймон, ага?» «Я ни слова никому! Я могила!» Саймон промолчал. Вой полицейских сирен носился под сизым небом Детройта, но где-то далеко, в соседнем квартале. Руку оттягивал пистолет, и Саймон торопливо спрятал его за пояс. К горлу подкатила едкая желчь. «Господь всемогущий! Он стрелял в человека!» «Да какой там человек?» Ирландец сплюнул сквозь зубы, и Саймон понял, что говорил вслух. «Такие, как Мёрфи, сами хуже роботов. И ведь не понимают придурки, что следом за нами заменят их. Вдоль забора прогуливаться с этим и железный болван справится». Саймон выбрался из-за контейнеров, оправил пиджак и брюки. Шляпа сгинула бесследно в давке у забора. С бешено колотящимся сердцем он вышел из тупичка и пошагал по улице. «Эй, брат, выглядишь, будто убил кого, ага». Саймон вздрогнул и едва не припустился бежать. Рядом под шаг пристроился О'Келли. Он ухмылялся во весь рот, так заразительно, что Саймон не удержался. Послал ответную улыбку. В зеленых глазах ирландца он вдруг увидел со стороны себя. Весь как олицетворение вины. Руки глубоко в карманах, голова опущена, взгляд бегает. С чудовищным усилием, чувствуя себя древнегреческим атлантом, Саймон расправил плечи. «Во, другое дело!» Широкая ладонь от души хлопнула Саймона между лопаток. «Не дрейф, брат! Праведные дела не всегда вершатся бескровно. Вся Библия — одна сплошная резня и пытки». «Я этого не хотел». «Не обманывай себя, брат. Еще как хотел. Когда тебя никто не слышит, ты волей-неволей начнешь искать что-то погромче слов. Болтая, ничего не изменишь. Советы продолжат поставлять бесплатных роботов нашим денежным мешкам, всем этим Ротшильдам и Рокфеллерам. Они продолжат увольнять рабочих. Томас Даннинг сказал, нет такого преступления, на которое капитал бы не пошел ради 300% прибыли». О'Келли забежал вперед, преграждая дорогу. Уголки его губ дрожали в легкой усмешке, но во взгляде светилась ярость. «Послушай, брат, нам нужны такие, как ты. Те, кто не болтает, а делает». «Нам это кому?» «Живым людям». Он произнес это так, словно говорил за всю страну. За каждого разумного угнетенного человека. За каждого мужчину, уволенного с шахт и заводов, потому что роботы сильнее, выносливее и не нуждаются в обеденных перерывах. За каждую женщину, потерявшую должность секретарши или швеи, потому что роботы быстрее, умнее и не спят даже ночью. Но Саймон, наученный телевизором, все же распознал кавычки в названии организации. «Террористической», как вещали говорящие головы в вечерних новостях CBS. «Радикальной». Саймон дернулся всем телом, собираясь обойти назойливого ирландца, почти надеясь, что тот схватит его за рукав и можно будет возмущенно вырваться и сбежать. Но О'Келли все с той же еле заметной усмешкой посторонился. И Саймон... Саймон вдруг понял, что не сбежит. Больше нет. «Ну так?» После недолгого молчания спросил О'Келли. «Что скажет Саймон? Позволим проклятым роботам и дальше вытеснять живых людей?» Саймон сорвал очки, нервно протер стекла и снова водрузил их на нос. Слова вырвались из него с выдохом, резко, оставляя прошлую, молчаливую жизнь за спиной. «Саймон говорит, довольно!» Отливающая металлическим блеском робо-балерина даже на вид была тяжелой. Однако грациозно стояла на носочках, по-лебединому воздев тонкие руки. Наблюдая из-за кулис, Саймон недоверчиво покачал головой. Кто мог знать, что роботы будут вовсе не громоздкими медлительными железяками, какими их показывали в фантастических фильмах, а вот такими? Невесомыми, человекоподобными, живыми? «Что, друг, засмотрелся?» Привалившись к кирпичной стене, раскуривал огрызок сигары толстый театральный импрессарио. На Саймона он даже не смотрел, пожирал глазами робо-балерину, выписывающую изящные пируэты на сцене. Без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами и пятнами пота в подмышках, импрессарио выглядел обычным трудягой в поисках работы. Он вдохнул вонючим табачным дымом и сказал в унисон мыслям Саймона. «Не понимаю. Вот никак толк не возьму. Как бездушная машина может быть такой... такой... Он запнулся, но потому, как торопливо облизал пухлые губы, Саймон понял, какой. В роботе были страсть, желания, какие нечасто встречались и среди живых артистов. Импресарио фыркнул, избавляясь от наваждения. Покосился красноватыми глазами на Саймона, и тот понял, что толстяк пьян с утра пораньше. «А где Эдди? Ты ведь не Эдди, да, парень?» Пальцы Саймона стиснули черенок швабры. Вот и пригодилась заученная легенда. Смиренно потупившись, он кивнул. «Нет, сэр. Эдди приболел. Я его кузен». «Наплевать. Вчера Эдди, сегодня ты. А через 3 недели вас всех заменит робот-уборщик». Импресарио наклонился, покачивая мясистым пальцем и обдавая Саймона клубами дыма. «Я знаю, о чем говорю. Я видел документы на столе у директора». Он остервенело затер огрызок сигары о кирпич, замотал в платок и спрятал в карман. В порыве пьяной откровенности положил руку Саймону на плечо и добавил. «А еще через месяц заменят и меня. Я знаю, видел документы». Бормоча под нос и покачиваясь, толстяк побрел за кулисы. Саймон проводил его взглядом, прислонил швабру к стене и тоже углубился в путаницу театральных переходов, гримерок и подсобных помещений. За его спиной остались подмостки Мичиганского театра, на которых репетировала неделающая ошибок машина. Под ними в грозном молчании лежала принесенная Саймоном самодельная бомба. О'Келли с парой крепких ребят из живых людей дожидались Саймона в переулке. Настороженные, готовые сорваться в любой момент, они все же встретили его довольным гулом. «Ну, брат, что говорит Саймон?» «Саймон говорит, взлетай в воздух!» Нервно хмыкнул Саймон. «Как вам, олухи?» О'Келли с превосходством посмотрел на своих бойцов. «У этого парня стальные яйца!» Крепкая мозолистая ладонь стиснула руку Саймона. «Ты хорошо поработал, брат. Теперь отдыхай. Успокой нервы, выпей, обними жену, ага. И не забудь включить 6-часовые новости. Зрителей на репетиции не будет, но телевизионщиков пустить обещали. О нашей борьбе узнают во всем мире». Пикап Фишера чихал и, казалось, вот-вот отдаст концы, но каким-то чудом довез Саймона до МакГроу-стрит. Фишер специально высадил его за пару кварталов до дома. Саймон быстро перенимал привычки подпольщиков. В квартиру поднимался тяжело, по-стариковски. Пережитое навалилось неподъемным грузом, придавило к земле. Не выпить хотелось Саймону и даже не обнять жену. Дженни все равно была на работе. Невыносимо хотелось спать. Его хватило только на то, чтобы сбросить ботинки. В одежде, пропахшей страхом и потом, Саймон упал на диван и провалился в сон раньше, чем голова коснулась подлокотника. Отключился, как робот. Сон, тягучий и вязкий, не давал отдохновения. Он полнился металлическими великаншами на стройных ногах, и Саймон сновал между ними, словно насекомое, которое вот-вот раздавит. Проснулся разбитым, но с на удивление ясной головой. Часы показывали 7:02. Морщась от хруста в позвоночнике, Саймон торопливо встал и включил телевизор. Пока разогревался кинескоп, заглянул на кухню. Под магнитом на холодильнике висела записка от Дженни. «Сладкий. Не стала тебя будить и снова убежала. Сегодня награждали...» Саймон не успел дочитать. Телевизор забормотал взволнованным голосом журналистки из CBS. Угрожающе взвизгивали сирены скорой помощи и полиции. Саймон торопливо сорвал записку, схватил бутылку апельсинового сока и вернулся в гостиную. На экране перепуганная, растрепанная ведущая тараторила в микрофон, то и дело оглядываясь через плечо, за которым виднелись... Саймону захотелось протереть глаза. Развалины Мичиганского театра пылали. Полицейские теснили зевак, спасатели разматывали пожарные рукава. «Однако в последний момент администрация театра выделила...» Журналистка говорила рвано. ежесекундно сверяясь с мятым блокнотом. Выделила 50 пригласительных билетов для волонтеров армии спасения. Апельсиновый сок в горле Саймона обратился в камень, закупорил глотку. В тротиловом эквиваленте. Разрушение... колоссальное. Выживших, к сожалению, нет. Закрывая телевизор, Саймон поднял к глазам записку жены. Сладкий, не стала тебя будить и снова убежала. Сегодня награждали лучших волонтеров, знаешь чем? Ни за что не угадаешь. Сладкий, я иду на русский робо-балет. Мы с Амелией договорились взять обратно такси на двоих, так что не переживай. Буду поздно. Люблю тебя. Полупустая бутылка шлепнулась на диван, разливая по обивке оранжевое пятно. Как подбитый самолет спланировала на пол записка. В телевизоре из горящей двери выходила бесстрастная робо-балерина. Оператор сменил план, максимально приблизил покрытую копотью безликую голову с красной звездой во лбу. Саймону казалось, что его кошмарный сон стал реальностью, и балерина идет прямо к нему. Ноги задрожали, подкосились. Саймон упал на колени у экрана, словно язычник пред ликом сурового металлического бога. Бедро отозвалось глухой болью. Саймон вытащил из кармана пистолет, покрутил его в руках, словно увидел впервые. Взвел курок. «Чёртовы роботы!» — горько пробормотал он. И подумал. Саймон говорит: «Открой рот пошире».